Глава четвертая. Миновав базарную площадь, он направил Ишака в сторону мечети Гюхаршад. Нищий сидел на обычном месте и, слегка запрокинув голову, устремив глаза в голубое небо, задумчиво и тихо улыбался, предчувствуя, быть может, свой полет сквозь эту светоносную бездну. Хаджа Насреддин придержал Ишака. «Благослови меня, о мудрый старец! Жди меня обратно через 3 месяца!» Тогда я расскажу тебе об озере, об Агабеке и, надеюсь, смогу назвать мою веру. Какой радостью! Каким восторженным умилением осветилось лицо старика! Он встал, поклонился Хадже Насреддину, коснувшись рукою земли. Губы его беззвучно шевелились, он творил напутственную молитву. За городскими воротами дорога поворачивала к реке. Хаджа Насреддин ехал сначала побережными садами, потом свернул на проселок, в поля. Вокруг лежали влажно дымящиеся пашни, усыпанные людьми. Был самый разгар весенних работ. В низинах, на рисовых полях, работали по трое. Могучий горбатый бык по колено в воде медленно тащил грубую саху. За сахою, блестя изгибом потной спины, шел пахарь. Сзади, высоко поднимая голенастые красные ноги, важно шагал аист, выбиравший из жидкого ила головастиков и разных червяков. «Да благословит Аллах ваши труды!» — кричал Хаджа Насреддин. Все трое останавливались, поворачивали головы к дороге. Пахарь, сбросив ладонью пот со лба, отвечал: «Спасибо! Да благословит Аллах твой путь!» И медлительное шествие возобновлялось в прежнем порядке. Впереди бык, за ним пахарь, а сзади аист. Была середина апреля. Тень от деревьев, еще вчера прозрачная, сквозная, сегодня ложилась на дорогу густо и слитно. Так щедро весна одевала деревья молодой листвой. Многомилостивая, она не делала различий между благородным миндалем и убогим степным саксаулом, между двуногими и четвероногими, крылатыми и ползающими. На всех изливала она свою благодать, признавая всех достойными жизни и счастья. Навстречу ей дружным ликующим хором свистели и щебетали птицы, квакали лягушки, звенели ящерицы, а муравьи, козявки, букашки и прочая земная мелочь, от природы лишенная голоса, выражала свой восторг суетливым ползанием и беготней. Мог ли Хаджа Насреддин молчать среди такого радостного торжества? Опьяненный весенним простором, солнцем, свободой, он присоединил свой голос к общему ликующему хору. Вот его песня. «Арык бежит для меня, пчела гудит для меня, цветут сады для меня, потому что я человек. Певцы поют для меня, и в бубны бьют для меня. Горит душа у меня, потому что я человек. Поля вокруг для меня, и шаг мой друг для меня. Зовет дорога меня, потому что я человек». Увидев стадо, идущее на водопой, он спел: «Блестит вода для меня, идут стада для меня, года не старят меня, потому что я человек». Все, что попадалось ему на пути, находило отзвук в его песне. А так как земля сотворена Аллахом круглой, и поэтому земные дороги, переходя одна в другую, не имеют концов, то и песня Хаджи Насреддина была бесконечной. Он мог бы объехать вокруг всего света, вернуться домой с противоположной стороны, но с этой же самой песней: «Земля кругла для меня, она мала для меня, вновь к дому вернулся я, потому что я человек. Гюльджан встречает меня, она ругает меня, она ворчит на меня, потом целует меня, потому что я человек». Тем временем проселок становился все шире, колеи глубже, навстречу все больше арб, всадников, пешеходов. А к полудню Хаджа Насреддин с дрогнувшим сердцем услышал впереди глухой слитный рокот, подобный гулу далекого водопада. то гудела и рокотала большая дорога. Узнал этот гул и встрепенувшийся Ишак, и пустился навстречу ему крупной рысью. «Вперед, вперед!» — кричал Хаджа Насреддин, колотя Ишака пятками. Но тот и без понуканий все время прибавлял ходу. Очки прыгали на носу Хаджи Насреддина. Он сорвал их, швырнул на дорогу, ударившись о камень. Очки разлетелись стеклянными брызгами. Через полчаса большая дорога была перед ним. Как всегда, над нею тяжелым облаком висела пыль, сквозь которую безостановочно двигались люди, лошади, быки, ишаки, верблюды. Одни в Коканд, на базар, другие из Коканда. Все это теснилось, толкалось, ржало, мычало, ревело и вопило на разные голоса, производя оглушительный, нестройный шум. Хаджа Насреддин смело направил ишака в самую гущу. Дорога подхватила его, закружила и понесла. Его толкнули справа, подпихнули слева. Какой-то бык больно хлестнул его хвостом по лицу, верблюд чихнул на голову. «Берегись, берегись!» — нестерпимым голосом завопил ему в самое ухо возница, обезумевший от жары и сутолки. Хаджа Насреддин едва успел увернуться от его плети, чтобы в следующее мгновение услышать над собою проклятие и брань дюжего караванщика, готового сокрушить все и всех на пути, лишь бы успеть со своим караваном на место к должному сроку и получить обещанную награду. Но уже через 5 минут Хаджа Насреддин вполне преодолел свое первоначальное замешательство. «Берегись, берегись!» — завопил он голосом, еще более нестерпимым, чем у того возницы, и устремился вперед. Он толкал и обгонял попутных, воевал со встречными, ловко скользил между арбами, нырял под цепи, связывающие караванных верблюдов, отважно направлял ишака в бурые, густо пахучие волны овечьих гуртов. Ночь провел он в придорожной чихане, а зарю встретил опять в седле. Дорога в этот ранний розовый час была тиха и пустынна. Караваны, арбы еще не снимались с ночевок. Ишак брел то по одной стороне дороги, то по другой, как вздумается. Хаджа Насреддин не мешал ему и не трогал поводьев, занятый своими мыслями. «Еще одна ночь в пути, и завтра я увижу Коканд. Там, на базаре, я уж, наверное, узнаю что-нибудь об этом Агабеке», — думал он, и перед его мысленным взором вставали коканские площади, мечети, базар, ханский дворец с обнесенным высокой стеной гаремом, где томились, по слухам, 237 жен, по одной на каждый день года, не считая постов. В свое время Хаджа Насреддин побывал в Коканде и оставил по себе долгую память. Он усмехнулся, вспомнив жаркую августовскую ночь, веревку на гаремной стене, душную темноту гаремных переходов и закоулков, и, наконец... Но здесь Хаджа Насреддин круто осадил коня своей памяти. «О, моя драгоценная Гюльджан, избрав тебя однажды, я сохраню тебе верность всегда и везде, даже в далеких воспоминаниях». Восхищенный и растроганный собственным благородством, чувствуя в груди приятную расслабленность, как бы от погружения в теплую воду, он увлажненным взором глянул вокруг и от неожиданности чуть не вывалился из седла. Дороги не было. Под копытами ишака расстилался ковер свежей росистой травы, и велась узенькая тропинка. Внизу, под косогором, бежала сердитая горная речка, вся в пене и водоворотах. Сбоку зеленела стена цветущего джедовника. А впереди, вознося за облака снеговые вершины, горбился угрюмый хребет, что час назад был вправо от дороги. «О, сын греха! О, гнусная спомесь шакала и ящерицы! Куда ты завез меня, проклятый ишак?» — воскликнул Хаджа Насреддин. «Я никогда не был здесь. Не знаю, куда ведет эта тропинка и что за речка шумит внизу. Зачем ты свернул с большой дороги? Какие преступные замыслы носишь ты в своей голове?» Первым его побуждением было поднять плеть и хорошенько поработать ею. Но такой мирный, невозмутимый покой стоял вокруг. Так приветливо жужжали мохнатые, толстые шмели. Так благоухал воздух запахом дикого меда. Так ласково грело солнце и улыбалось высокое небо, что его рука сама собой опустилась, не коснувшись плетью спины ишака. «Ты, может быть, узнал от какого-нибудь встречного ишака своего приятеля, где находится это озеро?» — спросил Хаджа Насреддин. «Хорошо. Пусть выбор пути принадлежит тебе. Ты господин, я слуга. Иди куда хочешь, я последую за тобою». Мог ли в эту минуту он думать, что его слова окажутся пророческими, что скоро и впрямь он будет слугой своего ишака, а тот — его знатным, взыскательным господином? Но не будем забегать вперед, памятуя слова добродетельного Музафара Юсупа Раджаби. Не уподобляйся в рассказе щенку, что визжит и крутится, пытаясь схватить самого себя за кончик хвоста. И перейдем к следующей главе, в которой повествуется, как Хаджа Насреддин вступил в единоборство со своим собственным именем и о прискорбных для него последствиях этого события. Глава пятая. После короткого отдыха он вновь занял свое место в седле, опустил поводья и спокойно погрузился в раздумья, предоставив ишаку выбирать дорогу по собственному разумению. Тропинка поднималась все выше, речка спряталась на дно глубокой расщелины, и невидимая глухо ворчала оттуда. Навстречу во множестве бежали мелкие стремительные арыки, для которых там и здесь были перекинуты через расщелину водяные мостики, деревянная желоба, покрытая мшистой плесенью, и задумчиво ронявшая в светлую глубину под собою тонкие струйки. Вскоре тропинка углубилась в пахучие заросли мелколиственного джедовника, плюща и дикого винограда. Солнечный свет, пробиваясь сквозь ветви, скользил по лицу Хаджи Насреддина горячими пятнами. Так же легко, не оставляя следов, скользили и его мысли, вернее, призраки мыслей. Столь мимолетны и неуловимы были они. До ближайшего селения оказалось часа полтора пути, а весеннее солнце пригревало жарко. Хаджа Насреддин снял халат и ехал в одной рубахе, поминутно вытирая платочком пот с лица. Зато селение встретило его прохладой чайханы, висевшей над обрывом и со всех сторон открытой горному ветру. Дюжий чайханщик, обрадовавшись новому гостю, кинулся раздувать огонь под кумганами. Потянуло смолистым запахом арчи, благоуханного дерева Ферганских гор. Гостей в чайхане, кроме Хаджи Насреддина, было четверо. Старик с древней и с желто-сивой бородой и такими же сивыми бровями, свисавшими на глаза. Видимо, здешний житель, земледелец. Два пастуха в сыромятных мягких башмаках и в толстых войлочных обмотках, обплетенных ремнями, в грубых войлочных же накидках, и последний, четвертый, худой и бледный бродячий ремесленник, сапожник или портной, с дорожным мешком, лежавшим у него под локтем. Они сидели тесным кружком, обходясь одним чайником и одной круговой чашкой, и шептались о чем-то запретном, что было ясно из их опасливых взглядов, кидаемых искоса на Хаджу Насреддина. Не желая мешать их беседе, он повернулся спиною к ним, лицом к обрыву. Внизу расстилалась цветущая долина. Поля, сады, селения. Дальше высились пологие холмы, а еще дальше горы, за которыми лежала Индия. Утренняя дымка разошлась, и горы как будто придвинулись. Хаджа Насреддин ясно видел белые пустыни снежных полей, обрывы и ущелья, полные фиолетовых теней. Ниже снегов по буро-каменистым склонам велись серебряные жилки потоков. И в лицо ему тянуло оттуда, с гор, тонким и свежим снеговым ветром. А шепот в углу продолжался, и все горячее. Хаджа Насреддин чувствовал затылком четыре пары внимательных глаз. «Говорят обо мне, Сейчас подойдут и спросят. Так и случилось. Старик поднялся, подошел к Хаджи Насреддину. «Мир тебе, путник, посетивший наше затерянное селение. Мы заметили следы желтой пыли на твоих сапогах. А здесь у нас дороги каменисты и дают только белую пыль. И мы решили, что ты человек чужеземный и приехал к нам из долины, верно ли это?» «Да, я приехал из долины», — сказал Хаджа Насреддин, протягивая старику чашку и звеня по ней ногтем в знак приглашения. «Тогда скажи нам, о путник», — молвил старик, приняв чашку и усаживаясь напротив. «Какие необыкновенные события произошли в долине за несколько последних дней? Быть может, взбунтовались хаджанские лепешечники? Или канибадамские маслоделы отказались платить подати? Или, может быть, что-нибудь стряслось в Уратюбе?» «Нет, я ничего такого не слышал», — ответил Хаджа Насреддин, удивленный этими вопросами. Старик многозначительно подмигнул своим приятелям. «Я тоже ничего не слышал, а спросил так просто на всякий случай», — сказал он хитрым голосом. «Мы здесь живем в глуши. Люди из долины редки у нас. Вот я и спросил». «На всякий случай», — усмехнулся Хаджа Насреддин. «Знай же, почтенный старец, спрашивающий на всякий случай, что канибадамские маслоделы исправно платят свои подати. Помимо того, сообщаю, тоже на всякий случай, что город Хадженд стоит на прежнем месте и не провалился сквозь землю, что в окрестностях Намангана не появился изрыгающий пламя дракон. Может быть, ты желаешь узнать еще что-нибудь на всякий случай?» Старик понял насмешку. Промолчал, сдвинув нависшие брови и спрятав за ними глаза. Он боялся довериться неизвестному человеку. Между тем, невысказанный вопрос жег и мучил его. Хаджа Насреддин решил помочь старику. «Почтенный, внимательно посмотри на мое лицо, загляни поглубже в глаза. Разве я похож на шпиона?» «Ты нырнул на самое дно моих помыслов», — ответил старик. «Я действительно колеблюсь между страхом и желанием задать тебе некий весьма удивительный и опасный вопрос. Но если бы ты знал наших добродетельных правителей, этих кровопийц, то есть этих светочей справедливости, — хотел я сказать, — сохранит Аллах на радость нам их благословенные годы и укрепит бразды в их неподкупных дланях». «Не трудись восхвалять передо мною правителей, почтенный старец, ведь я уже сказал тебе, что я не шпион. Твое лицо внушает мне доверие, путник. Я откроюсь перед тобою. Мы хотели спросить...» Старик понизил голос до шепота. Остальные, все трое, придвинулись вплотную. «Мы хотели спросить, не знаешь ли о появлении в наших местах Хаджи Насреддина?» «Все, что угодно», — готовился услышать Хаджа Насреддин, только не свое имя. Он поперхнулся чаем, закашлялся. «Да-да, Хаджа Насреддин появился», — горячим шепотом подхватил молодой пастух. «Один погонщик овечьих гуртов видел его своими глазами на большой дороге вблизи Хадженда. Этот погонщик жил когда-то в Бухаре и знает Хаджу Насреддина в лицо», — добавил второй пастух, смуглый высокий горец с черной бородкой и раскаленными глазами, блестевшими из-под широких сердитых бровей. «И не только погонщик», — вставил свое замечание старик. «Хаджу Насреддина видел также один караван баши на той же Коканской большой дороге». А Хаджа Насреддин, внимая этим речам, думал, что излишне поторопился снять свои темные очки. Его узнали, сидя в этой маленькой чайхане. Он мысленно слышал нарастающий гул Коканского, Андижанского и прочих долинных базаров, взволнованных его именем. «Вот уж не ко времени шум», — размышлял он. «Надо всем этим слухам и разговорам положить конец». «Вы ошибаетесь, добрые люди», — обратился он к собеседникам. «Караван баши и погонщик обознались, вот и все. Мне достоверно известно, что Хаджа Насреддин пребывает сейчас далеко от здешних мест. «Но его видел еще и некий бродячий торговец», — с жаром возразил ремесленник, худые бледные щеки которого покрылись от волнения красными пятнами. «Еще и торговец!» — воскликнул про себя Хаджа Насреддин. «Поистине, это сам шайтан подбил меня снять очки». «Значит, у Хаджи Насреддина есть в Фергане какой-то двойник», — сказал он. «Повторяю, настоящий, подлинный Хаджа Насреддин никак не мог появиться на здешних дорогах». «Почему же, о путник? На чем основана твоя уверенность?» — вопросил старик. Подал голос и чайханщик от своих кумганов. «Если неделю назад Хаджа Насреддин и вправду путешествовал где-то далеко, то почему сегодня он не может появиться у нас?» Чайханщик подошел к беседующим, заменил пустой чайник. «Для него нет расстояний. Сумел же он однажды пройти от Герата до Самарканда в 4 дня. «В том-то все и дело, что он уже больше не путешествует», — сказал Хаджа Насреддин. «Знаете, добрые люди, прежнего Хаджи Насреддина больше нет. Он обзавелся многочисленной семьей, купил дом и позабыл о прежних скитаниях. Его серый ишак день ото дня толстеет в своем стойле, да и сам Хаджа Насреддин изрядно растолстел от мирной сидячей жизни. Он поглупел, обленился и теперь никуда не выходит из дому без темных очков, опасаясь, как бы его не узнали. «Ты хочешь сказать, что он стал еще и трусом вдобавок?» — спросил дрогнувшим голосом пастух с бородкой. «Всем известно, что он никогда и ничего не боялся». «Больше хвастался», — пренебрежительно ответил Хаджа Насреддин. «Во всех этих россказнях о нем 3/4 выдумка». «Выдумка!» — воскликнул ремесленник. «Но кто же тогда приводит в трепет неправедных вельмож, если все рассказы о Хаджа Насреддине — выдумка?» Пастухи, чайханщик и старик переглядывались и перемигивались. «Не знаю, не знаю», — сказал Хаджа Насреддин, не заметив этих зловещих переглядываний. «Мне известно даже большее, что он сменил свое имя. Нынче его зовут Узакбай. Ныне он...» Договорить не пришлось. Чайханщик, крякнув, со всего размаха опустил ему на спину свой здоровенный кулак. В то же мгновение молодой пастух с непостижимым проворством принялся совать ему кулаки под ребра с обеих сторон. Старик вцепился хилыми пальцами ему в бороду, крича: «Значит, наш Хаджа Насреддин больше уже не Хаджа Насреддин? Так ты болтаешь, проклятый шпион!» Их разослали нарочно по всем дорогам, этих шпионов, чтобы они оклеветали Хаджу Насреддина и порочили его, — вторил ремесленник, не забывая работать мешком, в котором было что-то жесткое, тяжелое и угловатое. «Подождите! — вопил Хаджа Насреддин, защищая от ударов то голову, то бока. — Кого вы бьете во имя Хаджи Насреддина? Вы бьете самого?» В тревоге за целость своих костей он уже готов был открыться перед ними, что, впрочем, вряд ли могло быть принято с доверием. Но помешал чайханщик. Могучим пинком он выбросил Хаджу Насреддина с помоста на дорогу под ноги ишаку. «Убирайся отсюда, презренный шакал, и никогда больше не показывайся в нашем селении. Иначе, клянусь, я обломаю о твою спину все мои жерди». Не отвечая на слова, Хаджа Насреддин поднялся с четверенек, вскочил в седло и рысью погнал ишака по дороге, охая и кряхтя при каждом толчке. А вслед ему неслась из чайханы пятиголосая брань.